Убираю тех, кто нарушил контракт. Насколько я знаю, Серега его нарушил. Где основная база отряда? Спросил Смирнов. В лесу. В лесу еще медведи с волками, а в тропическом еще и носороги, обезьяны и попугаи. В каком лесу, Джон? Ты же там, как я понимаю, подготовку проходил. Где-то на северо-западе, километрах в 200. Ехать туда 4 часа. Вас вывозили туда и привозили оттуда по ночам в закрытых фургонах, догадался Смирнов. Расскажи про базу подробнее. А что рассказывать? База как база. База для спецназа, невольно срифмовал Джон. 3 барака, тренировочный зал, административный зал, полоса суперпрепятствий, стрельбище и высокий забор под электричеством. Все? Вы могли оттуда с кем-либо переписываться? Нет. Он мне больше не нужен, сказал Смирнов Александру Петровичу. А с вами, Александр Петрович, хотелось бы еще немного пообщаться. Ох, менты, менты, восхитился Николай. Высосал и выплюнул. Теперь следующего подавай. Мы с Александром Ивановичем побеседуем, а ты пока, Коляша, здесь и Джона покарауль. Только не бей его, очень прошу тебя. Мне с ним еще работать надо, распорядился Александр Петрович и направился к двери. Смирнов последовал за ним. Оторвав зад от радиатора собственной семерки, двинулся вслед и Виктор. В холле Смирнов обернулся и предложил ему. «Здесь побудь пока, Витя». Александр Петрович и Смирнов скрылись в гостиной. Виктор пристроился в кресле, съежившись зябко. Вся дневная опохмелка выветрилась окончательно и стало очень-очень плохо. Так и сидел, пытаясь задремывать. Задремывал иногда, но дрема сразу же прерывалась ужасным вздрагиванием. Сердце ёкало и скатывалось к желудку. Промучился 40 минут, наверное. Как спасение возник жизнерадостный Смирнов, который сразу же определил его состояние. Обнял, поднимаясь с кресла за плечи, пообещал единственное, что могло все изменить. «Сейчас я тебя похмелю, Витя». Заработал. В кафе царил бурный оживляш. Ребятки Николая, хорошо поработав, веселились от души. Виктор и Смирнов стояли у дверей, потому что свободных столиков не было, и слушали оглушающего Газманова, который неизвестно откуда завывал про эскадрон его шальных мыслей. Виктора тронули за локоток, он нервно обернулся. Незнакомый официант улыбнулся ему и пригласил обоих. «Прошу вас». За решетчатой перегородкой находились 3 стола для избранных. Они, ныне избранные, устало устраивались, а официант ждал распоряжений. «Ты есть будешь?» — спросил Смирнов у Виктора. Тот с отвращением замотал головой. «Выпьешь и захочешь. Тогда так, дорогой, зелень, огурцы, помидоры, сыру хорошего и горячего, которое полегче. Осетринки, допустим, и 150 водочки ему». «Только коньяк», — огорчившись, сообщил официант. «Найдешь», — сказал за его спиной возникший неожиданно Валерий, и, подождав, когда удалится официант, доложил. «Все исполнено, Александр Иванович». «Спасибо, Валерий», — не глядя на него поблагодарил Смирнов. «Если что понадобится, я здесь неподалеку». Сделав полупоклон, Валерий удалился. Взамен прибыл официант с закусью и графинчиком. «Вы водички заказать забыли, я на всякий случай захватил. Открыть?» «Боржоми и 2 пепси», конкретизировал, что открывать Смирнов. «Открыто, накрыто, расставлено, разложено». Виктор неверной рукой налил себе 1-ю и выпил под водичку.